Глава 13. Адриан. «Ты можешь сбежать и просто держаться подальше от тех, у кого есть право управлять тобой через это украшение. Если будешь хорошим мальчиком, мы попробуем сократить их количество на пару человек». Я последнюю фразу почти не осознал, переваривая предыдущую. «Вот она, свобода! Сбежать и держаться подальше!» «Так спокойно!» «Знание, как эта штука работает, у меня есть, но сейчас я сбегать не готов. И дело даже не в ванне, и тем более не в Мартыше. Или в Мартыше? Да нет, дело в другом. В том, что я не смогу бросить их всех разбираться с приближающимся ужасом, в который я уже успела окунуться с головой. Тем более без меня они с ним не справятся. И откуда такие секретные сведения? Я даже пренебрежение легкое в голос добавил». И недоверие побольше. Пусть разозлится, на эмоциях больше расскажет. До тебя в этом замке один псих жил. У него был приказ не выходить из замка, но зато он иногда пускал в замок кое-кого из артели нищих. Они отсюда как раз и заходили. Про этот путь никто из светлых не знал, пока ты его своему дружку не сдал. Трупы ему свежие таскали, чтобы тот из них себе прислугу делал. Странно. Почему прислуга эта до сих пор действует, хотя сам псих умер уже давно? Я решил выяснить как можно больше, пока информацию дают и денег за это не просят. Нищие в некроманских делах мало чего понимают, — отшутился дед. Смешно ему, некроманту, замаскированному под нищего. Наверняка знает еще что-то, но уже не расскажет. Жду тебя и девчонку вечером в моем доме. Старик протянул руку и небрежно хлопнул меня по бедру. Я кивнул, развернулся и пошел обратно, к туннелю в замок. «Не вздумай меня обмануть, мальчишка!» Вдруг зло прошипел мне дед в спину. «Иначе пристрелю твоего дружка прямо в управлении. Проникнуть туда не проблема, сам знаешь». Отвечать на это я ничего не стал. Прошел еще пару метров, резко развернулся и пальнул сразу из двух огнестрелов. Только у могилы уже никого не было. А еще у меня пропал один из менталфонов, а у второго резко отказал улавливатель ментальной связи, словно кто-то блокирнул номер. Понятно кто. Тот, кто мне этот менталфон подкинул, тот его и заблокировал. А вот зачем им понадобился мой первый, через который можно связаться с Мартышем и Анной? Не поверили в мою игру или задумали свою? И тут прозвучало несколько приглушенных выстрелов. Криострелы. Тихие, бесшумные, надежные, если сразу в сердце. Я-то успел упасть на землю и залечь между памятниками, а вот охранники, оставленные эмиссаршем, нет. Сняли их в лед. Всех 15 человек одновременно. Это ж сколько на меня одного народу отправили? Перебежками между могил я добрался до прохода в замок, быстро огляделся и убедился, что ни одного живого, кроме меня, не осталось. Ну, не считая толпы придурков, бегущих темными тенями по кладбищу. Я тоже побежал. В замок. Когда за тобой охотится темный спецназ, лучше всего найти какое-то укромное место и встречаться с ними по одному. Конечно, вероятность того, что они так тупанут и будут забегать ко мне по очереди, была минимальная. Я вообще не помню случая, когда для устранения одного человека больше сотни высылали. К счастью, замок прислал мне подмогу. Не успел я, злющий и укутанный магическими щитами по самые уши, матерясь, на чем свет стоит, вылететь в общее здание из коридора, ведущего на кладбище, как в освободившийся проход ринулись несколько зомби. Надеюсь, там не так много некромантов, умеющих убивать нежить. Мартыш появился, когда заварушка подходила к концу, к сожалению, и зомби тоже. Но ничего, новых потом сделаю, пригодятся. Зато мне наконец-то удалось создать меч, который ожидаемо получился практически идентичным тому, что я видел в книге. Копия меча принца Анталя. Кстати, сам призрак принял посильное участие в схватке, в основном руководя, ну и иногда ловя и кидая ледяные пули обратно в нападающих. То, что должно было стать трагедией, поставившей крест на моей жизни, превратилось в неплохое учебное побоище. Я старался не применять свою мощь просто так, без нужды, экспериментируя с имеющимися у меня теоретическими знаниями, раз уж подвернулась такая возможность. К тому же часть силы была мне нужна, чтобы поддерживать 4 щита, укрывавшие меня со всех сторон от стреляющих. Где-то ближе к концу развлечения я вспомнил о печати смерти и под присмотром Анталя поставил первую в своей жизни, правда, вышло криво. Отштампованный мужик умер почти сразу, но второй раз получилось удачнее. Когда я почувствовал появление Мартоша, у меня оставалось всего 3 противника и отштампованный среди них. Но я видел, как жизнь медленно вытекает из него, по крупицам. Жаль, до конца довести эксперимент не получилось. Пришлось убить раньше, чем печать сделает свое дело. Надо будет потом на снятие потренироваться. И тут сердце как-то неприятно кольнуло, словно дурное предчувствие. Я не очень понял, что это и к чему. Интуит у нас Мартыш, у него богатый опыт, а я так. Просто почему-то вдруг запереживала об Анне, и все. Странно, что она не появилась здесь. И вообще, где она? Мартыш. Миссарж практически вбежал в столовую, когда мы с Адрианом уже успели не только поругаться и помириться, но и обсудить, где, вероятнее всего, может быть Анна. Тайные места, которые Тень знал официально, мы вычеркнули сразу, так что осталось всего 3 точки. Лорд Эрвин, поизучав карту, уверенно выбрал 1. Здесь. В скалах. И он вопросительно посмотрел на Адриана. Тот кивнул. С расширением пространства выстроен. Я там только раз был. Тайком, еле выбрался. Охраны почти нет. Все на артефнику рассчитано. Тогда полетели! Эмиссарж стремительно пошагал по коридору к выходу, но уже на крыльце обернулся и словно между делом произнес: «Вы сделали правильный выбор, герцог Алденвиндорский». Я даже не сразу понял, что это он Адриану сказал, эдак между делом вручив ему титул отца. Зато сам одаренный сразу сообразил и огрызнулся. «Мне не герцогство нужно, а справедливость. Если эта стерва, мачеха, убила моего отца, я ей отомщу». «Ваш отец умер сам. Мои люди проводили расследование. Могу потом вас ознакомить с результатами. Позже». На этом разговор прервался, потому что мы дошли до веревочной лестницы, болтающейся из аэромобиля. Уже находясь внутри, лорд Эрвин затребовал по менталфону группу захвата, предупредив, чтобы прибыла тайно и незаметно, и отправил разведчиков в 2 остальных места, названных Адрианом. Я спокойно сидел, смотрел в окно и старался подавить в себе желание биться головой об стекло. Ведь только сегодня ее нашел по-настоящему. Только сегодня. И опять теряю. Почему у меня не сработала интуиция? Почему я не схватил ее в охапку и не притащил вместе с собой в замок? Почему я даже не подумала о том, что кто-то может попытаться ее выкрасть? Как не сообразил, что меня специально отвлекли? Рожу поправь, скисла, и не смей себя осуждать, ты не всевидящий, — буркнул сидящий рядом Адриан. Ты даже охрану за ней выслал. Потому что с миссаршем переговорил, — зло процедил я. Но Тень прав. Сейчас не время думать о том, что мы облажались. Сначала спасем, вернем, а потом уже можно будет. Мне сегодня донесли о внезапно появившемся большом скоплении зараженных в пригороде столицы. Лорд Эрвин тоже решил принять участие в нашем разговоре. Я отправил туда людей, чтобы выяснить, что происходит. Планировал вечером пригласить леди Анну на прогулку. Конечно, я догадывался, что на темной стороне привыкли действовать быстро и нагло, но не ожидал, что настолько быстро и нагло. Очевидно, болен кто-то из близких, иначе вряд ли они решились бы на такой риск. Про близких ни слова не было. Вмешался Адриан и тут же махнул рукой пилоту. «Приземляйся, иначе нас засекут». Мы едва дождались группу захвата, отставшую от нас на целую вечность, 4 минуты. Моя, наконец-то проснувшаяся интуиция на пару с Тенью требовали рвануть и навалять сейчас, потому что потом может быть поздно. Я даже не сильно задумывался, почему поздно, Просто уже хотелось ворваться и переубивать всех. «Пленные нам не нужны, так что ни в чем себя не ограничивайте», — обрадовал нас лорд Эрвин и первым уложил выскочивших нам навстречу двоих охранников. Странное у Адриана понятие о почти неохраняемом месте. Вот насчет артефники он не преувеличивал. Ее тоже было много, так что мы, перебегая с места на место, одновременно гасили все камеры, которые видели, и всех охранников, появляющихся неизвестно откуда. Обычных мы оставляли стрелкам спецназа, а магов я и лорд Эрвин оглушали менталом, затем Адриан протыкал мечом. Ни один щит не выдерживал его магического оружия. В какой-то момент очередной выскочивший нам навстречу гадёныш с довольной ухмылкой выстрелил в меня из металлоуловителя. Настоящего и уже работающего, тогда как у нас даже тестовых образцов ни у кого не было. Едва опознав эту штуку, чисто инстинктивно я подкинул оба огнестрела вверх, так что выстрел пришелся по моему щиту, а через миг оружие вновь было у меня в руках, и я пальнул в еще ничего не понявшего гада, пнул ногой упавшее тело и зло рыкнул миссаршу. «Почему их поставщик игрушек срабатывает быстрее, чем наш?» «Мы вообще быстрее и умнее», — привычно огрызнулся Адриан и выстрелил из своего огнестрела вверх. Мне под ноги с потолка упало еще одно тело. И тут где-то неподалеку загремел металлический поднос. Мы переглянулись и рванули по коридору, уже не останавливаясь. Иногда я или лорд Эрвин отстреливали тех, кто не хотел ждать бегущую вслед за нами группу захвата, а пытался преследовать нас. «Я же сказал, плевое дело, почти не охраняется», — выдал Адриан, когда мы оказались возле стены с контуром двери. «Давай магией шарахнем. Я забыл код, а подбирать снова некогда».